Глава 20. Девчонка подошла ближе. Я чувствовал, как в спину ровно между лопаток упирается что-то твердое. Ствол оружия. Честно говоря, даже не интересно какого. Это знание ничего не изменит. Скорее всего, нечто особое. Уж ее папаша хорошо понимает. Обычной пулей меня не так просто отправить на тот свет. Хотя, опять же, кем бы я ни был, но выстрел в упор разнесет мне половину тела. Да и потом, как ни крути, сердце должно функционировать. Если его, например, в нужном месте пробьет пуля, то никакие ахиллесы не остановят смерть. Все-таки хрупкие мы существа, люди. Давно этого хотела, Мелисса. В шаге от гибели говорю с женщиной, которая меня убьет. Хоть слезу пускай. «Ричи, не отвлекай девочку», — усмехнулся сенатор. «Ей и так непросто. Все же ты для нее значишь достаточно много. Но она достойная дочь своего отца и знает, как нужно поступить правильно». В этот момент я заметил то, что, собственно говоря, ждал очень сильно, пока Эрих Маркус Эсперанто разорялся передо мной, рассказывая свою историю. За спинами молчаливых парней воздух будто колыхнулся. Ну все, пора. Я закрыл глаза, сканируя пространство, а потом потянулся к чипам, находившимся в людях, которые сопровождали сенатора. Резкий рывок, так стоматолог выдергивает зуб, хватает его специальными щипцами и тянет на себя. Охранники сенатора, покачнувшись, осели на пол. Одновременно словно репетировали эту сцену. Тут же раздался грохот падающих тел в соседних комнатах. «Не понял». Эсперанто оглянулся на верных псов, которые ровной кучкой лежали теперь посреди гостиной. Как бревнышки, ей-богу. Здоровенные, бестолковые бревнышки. «Что не понял, Родерик? Вот так выглядит мгновенное отключение Ахилла от его носителя. Когда внезапно, без подготовки, рвутся связи чипа с нейронами мозга. Он же, как маленький паучок, сидит в теле, запустив лапки щупальца в серое вещество. Я смотрел на своего врага с легкой улыбкой. Хотя, сказать честно, ужасно хотелось сделать известное злодейское «бу-га-га» и рассмеяться сопернику в лицо. Ствол между лопатками уперся в спину еще сильнее. Если девчонка психанет, мне конец. А вот рука у нее не дрожит. Железная выдержка. «Но как?» Эсперанто был то ли в бешенстве, то ли в панике, но однозначно его лицо выражало крайнюю степень эмоциональности. А, говорят, не умеют чувствовать. «Вон, мужика сейчас инсульт хватит». «А, ты об этом. Так видишь ли, Родерик, ты столько много говорил о своих поступках, о своих планах, о том, какой ты молодец. Но самый главный, очень важный факт ты не знал. Я могу не просто подключаться ко всем чипам, находящимся неподалеку. Я могу на них воздействовать. То подчинение, о котором ты говорил, знаю о нем давно. Правда, то, что сделал сейчас, это впервые, честно. Такого еще не проворачивал. Люди живы, но придут в себя не ранее, чем через пару часов и, скорее всего, пускающими слюни идиотами. Резкий разрыв нейронных связей, которые держат Ахилла, огромный стресс для мозга. Но тебе же и не очень интересна их судьба, правда? Ты никогда не показывал ничего подобного. Я, несомненно, знал, что ведущий чип — это своего рода лидер для остальных, главный. Поэтому для Эрики, Мартина, да и других ты был на вроде старшего. Они прислушивались к тебе. Я понимал, если ты узнаешь данный нюанс, то вполне сможешь научиться подчинять их. Но вот это...» Сенатор обвел взглядом комнату, а потом указал рукой в сторону лежащих охранников. «Как ты смог?» «Эх, Роди, у меня было много времени, чтобы разобраться в своем Ахилле. Пришлось, правда, все эти годы разыгрывать из себя самовлюбленного, эгоистичного парня, который в первую очередь думает только о своем удовольствии. Интересная роль, кстати. В некоторых моментах даже приятная. Зато образ казался вам всем, я имею своих сменяющихся руководителей и тебя в том числе, вполне безопасным. Разве может интересовать Ричарда Портоса что-то, кроме собственного эго? На самом деле, свою особенность я заметил почти сразу, еще подростком. Сначала, когда создал первую иллюзию, все остальные изменились по физическим показателям, а я — не только. Отчего-то мой мозг оказался задействован в процессе гораздо больше, чем у остальных. Потом, случайно совершенно того не планируя, подключился к чипу Стива. Помнишь его? Парень, который мог прыгнуть с места на пару километров. Однако все эти странности афишировать не стал. Перед учеными, которые вели нас первые годы особенно. Официально за мной закрепили лишь возможность иллюзорного влияния и воздействия на органы людей, находящихся рядом. Замедлить сердце, остановить работу легких. Даже при такой формулировке я чувствовал к себе интерес с вашей стороны больше, чем к остальным. Поэтому и понял, расскажу правду, чего доброго прибьют. Вы же такие няши, ученые, умники, готовые на все ради науки и прогресса. Вполне понятно, опыт с первым Ахиллесом оказался несколько неожиданным. Но мой случай вообще из ряда вон выходящий, поэтому и промолчал. А определить это без моего желания вы не смогли. Однако последующие годы я активно изучал свою особенность, пользовался каждой подходящей ситуацией. И да, представляешь, я способен подключаться к другим чипам, при этом не только считывая их информацию, но и влияя на их работу. То, что произошло с твоими мальчиками, так сказать, новый шаг в моем развитии. Мартин подсказал. Новый Мартин, само собой. Старого Мартина, моего друга, больше нет, благодаря тебе. Кто? Сенатор явно нервничал, хотя по-прежнему продолжал считать, что ситуация под его контролем. Как ни крути, за моей спиной девчонка с оружием. Я приветствую тебя, Эрих Манд. Давно не виделись, правда? Очень давно. Ты не сильно изменился. Воздух колыхнулся, выпуская в пределы видимости наблюдателя. Эсперанто пошатнулся бледнее лицом. Его уверенность в положительном исходе резко упала ниже нулевой отметки на очень много пунктов. «Ты? Но тебя не должно тут быть! Мы все продумали! Мелисса отправила тебя в Лондон! План был идеальный!» «Я бы там и был, отвлекаясь от самого главного». К счастью, Ричард сообразил и сделал все так, как должно. Сообщил мне о двойной игре твоей дочери. «Когда?» — голос Мелли немного охрип. При этом ствол между лопаток давил все сильнее. Если так будет продолжаться, ей даже стрелять не придется. Она просто продавит во мне дыру. «У озера, милая», — я ответил вместо наблюдателя. «Клянусь, это была наша первая с ним встреча». Просто тем нюансом, что я транслирую свои мысли как радио. Мартин подсказал отличный способ общения с ним, недоступный твоим симпатичным ушкам. В принципе, нужно было лишь сообщить, что ты лжешь, вот и все. Ты же впарила наблюдателю эту историю про Лондон и злобного Миддлтона заранее. Он должен был отправиться туда после нашей с ним встречи. И отправился бы. К счастью, я успел передать ему мысль, необходимо задержаться и посмотреть, что будет дальше. Поэтому он находился неподалеку. Но учитывая твою чувствительность, которая, видимо, перешла от отца, и тот факт, что ты способна его почувствовать, держался в стороне. Ну а я? Единственный способ найти сенатора Эсперанто, который так нужен Мартину, и уж тем более встретиться с ним в условиях, где никто нам не помешает, это дать возможность сенатору Эсперанто найти меня. В гостиницу вошел, точно зная, что нас ждут. И это было весьма на руку. Так что извини, малышка, я немного тебя кинул. Но ты молодец, хорошо все продумала. С самого начала, когда сымитировала свой побег. Я почти поверил. Кроме одного малюсенького нюанса. Ты слишком быстро оказалась в Праге там, где тебя быть не должно. Место встречи Миддлтона и возможных покупателей никак не могло быть тебе известным. Только по этому факту я убедился, что все твои поступки — игра. «Мелли, давай!» Фраза прозвучала из уст сенатора, как истеричный вопль. Я напрягся, ожидая звука скольжения пули по дулу оружия. Конечно, Наблюдатель в любом случае заберет эсперанто. Думаю, обоих. Моя смерть в данном случае их не спасет. Вполне понятно. Однако, видимо, для Родерика это уже вопрос принципа. По сути, скорее всего, он сейчас во всем винит меня. Я же все поломал и разрушил. В его идеальной схеме они уже должны заполучить мой ахилл, внедрить его самому сенатору, после чего он вполне в состоянии будет разобраться с наблюдателем. А потом массовое создание нового чипа, сильная армия, могущество и власть во вселенских масштабах. Так бы оно и было, если бы не Ричард Портас. Однако девчонка медлила. Я чувствовал сомнения. Ощущал, как мелко вдруг задрожала ее рука. Не такая уж все-таки железная у нее выдержка. «Ну, в чем дело?» Сенатор чуть слюной не брызгал на белую ткань своей рубашки. Что любопытно, Мартин стоял рядом с ним, наблюдая за мной и Мелиссой с выражением легкого интереса на лице. Он словно ждал, что же выберет девчонка. Вмешиваться в этот процесс моральных терзаний явно не собирался. «Не могу!» Мели сделала шаг назад и отбросила оружие в сторону. «Прости, отец, не могу. Думала, что получится, но вот так не могу. Это как-то неправильно». Эсперанто обхватил голову руками и застонал, опускаясь на пол. Зато наблюдатель вдруг широко улыбнулся. «Ты был прав, Ричи, там у озера, когда послал мне мысль, что вы, люди, вовсе не так уж плохи, как нам кажется. Хорошо. Наша договоренность в силе. Я обещал забрать только Эрихманта и уйти, если твои слова подтвердятся действием. Но ты взамен обещал заняться нейтрализацией чипов. Так что...» Мартин подошел к сенатору, который, завывая, раскачивался из стороны в сторону. «Идем домой, мой друг. Тебя там ждут». Мгновение и обоих мужчин словно накрыло плащом-невидимкой. Я пару минут смотрел на пустое место, где только что они были. Круто. Интересно, как происходит это путешествие в другую галактику? Космический корабль? Звездные врата? Жаль, не успел расспросить наблюдателя. Хотя что-то мне подсказывает, это была не последняя встреча. Направился к креслу, где на момент нашего с Мелиссой появления сидел сенатор, а потом опустился в него, закрывая глаза. Честно говоря, не представляю, получится ли. Но выбора нет. Мы договорились. Там, у озера, пока Мелисса не имела возможности слышать наш молчаливый диалог, поставил наблюдателю условия. Сделаю все, чтобы выполнить его требования насчет чипов, отдам ему эсперанто, но девчонку они оставят в покое. Сначала в сознании была темнота, очень похожая на черную беспроглядную ночь. Однако потом начали зажигаться тусклые мерцающие огоньки. 5, 10, 20, 100, 1000, 1000000. Мой Ахиллес искал своих детей. Они ведь все произошли от него. Он был первым. Он их создатель. Это выглядело как Млечный Путь. Огромное количество крохотных звезд. Ну, попробуем. Я представил, будто во мне стоит рычажок, который может убавить их свет, а затем очень медленно начал гасить свой. По чуть-чуть, по миллиметру. Резко нельзя, иначе Земля окажется населена идиотами. Я тушил свет в себе, выключал его, но вместе с тем медленно тухли звезды. Когда стало совсем темно, открыл глаза. Мелисса сидела рядом прямо на полу, положив голову мне на колени. «Все получилось?» «По-моему, да. Не чувствую своего ахилла и не вижу других. Они даже не сразу поймут, что произошло. Я старался все делать аккуратно. Нас ждет новый этап развития. Правда, не думаю, будто отсутствие чипа для обычных людей что-то радикально изменит. Болезни, наверное, снова вернутся. Ну, красивых лиц станет поменьше, а так жили же раньше без всего этого». Я провел руками по волосам девчонки, мягкие. «Ричи, а ты больше не уйдешь?» «Нет». Сидел и думал, да чего же странная штука жизнь. Почти сотню лет потратил на то, чтобы найти покой в душе. Рядом с женщиной, которая должна меня ненавидеть и которую должен ненавидеть я. Но вот сижу и понимаю, все, гонка закончилась. Конечно, наблюдатель вернется и продолжит свою работу, продолжит контролировать глупых детишек. Я проживу оставшиеся годы как обычный человек. По крайней мере, Мартин сказал, что в момент отключения чипа Ричард Портос станет простым парнем 25 лет. Это тот возраст, в котором застыл мой организм. Ожидал ли я такого? Конечно, нет. Но, черт побери, как же сильно мечтал об этом. Все будет хорошо. Мелисса молча взяла меня за руку. Покой. То, чего я бесконечно долго ждал.